Глава 13. 1. Результаты вскрытия показали, что перед смертью Виктория Симонова занималась сексом. В шейке матки обнаружены следы спермы. Но биологического материала недостаточно для экспертизы, так как тело пролежало в ванной 3 часа, прежде чем его нашли. Необходимо проверить и опросить всех мужчин, с которыми она общалась в последние месяцы перед смертью. Убрав лист с отчетом, Невзоров посмотрел на посветлевшее лицо Белого. «Выходит, мы можем больше не держать Алису под стражей?» «Если сопоставить все, что мы имеем, после досмотра ее вещей и опросов, думаю, что можем», — осторожно произнес мужчина и поспешил вставить. «Но это не значит, что больше она не рассматривается как подозреваемая». «У нас недостаточно доказательств, чтобы вынести обвинение твоей Алисе, но не принимать во внимание показания свидетеля мы тоже не можем». Невзоров протянул Белому несколько листов, скрепленных степлером. «Это все, что мы смогли нарыть на нее и ее семью». «Воронова Алиса», — прочитал вслух Белый, пробежавшись взглядом по тексту. «Она училась на факультете систем информационной безопасности?» «Я тоже удивился». «Она совсем не похожа на человека, который по своей воле поступил бы на эту специальность», — заметил Невзоров. «Уверен, что именно мать настояла на этом выборе. Алиса не работает по специальности. Фрилансер, вроде так это сейчас называется, рисует на заказ, как я понял». «Это я знал», — коротко вставил Белый, откладывая в сторону листы бумаги. «Интересная личность». «Не сомневался, что ты так скажешь», — усмехнулся мужчина. «У тебя на лбу написано, что она тебе нравится». И эта надпись светится всякий раз, когда ты ее видишь. Ты отдаешь себе отчет в том, насколько странно со стороны выглядит твоя привязанность. Еще и такая скорая». Белый моментально покраснел, ощутив, как загорелись уши. Парировать слова напарника он не решался, потому что не мог осознанно объяснить даже самому себе причину, почему его так тянет к синеволосой девушке. Но его подсознание уже давно знало ответ на этот вопрос. «Хотя...» Невзоров помолчал, смотря на смущенного напарника. «Возможно, у тебя это первая любовь. Здорово, конечно, но мы прежде всего следователи, а не герои-любовники. Позволять себе уходить в чувства с головой — идея не из лучших. Ну ладно, это все слова. Ты меня все равно не услышишь». Он встал из-за стола. «Пора освободить нашу невезучую художницу, которая так любит совать свой нос куда не следует». Мужчина кинул напарнику ключи так быстро, что тот едва успел поймать их двумя руками. Предложив ему самостоятельно сообщить приятную новость Алисе, Невзоров развернулся и направился к выходу. «А после едем обедать. Жду тебя у машины». Выйдя из кабинета, Александр направился в крыло здания, где уже 2 дня пребывала его новая знакомая. Белый крутил в руках ключи, ненадолго задумавшись о том, что прочитал об Алисе. В голове крутилась строчка «Находится под наблюдением врача-психотерапевта». Чем больше Александр Белый думал об этом, тем яснее мог проследить взаимосвязь между этим фактом и всем, что он успел узнать об Алисе. Нахмурившись, он ощутил неловкость и вину за то, что помимо этих строк в собранных данных была выписка о состоянии психического здоровья и диагноза девушки. Составляя письменный запрос, Белый не мог отделаться от мысли, что касается личного, совсем не предназначенного для чужих глаз. Однако подбадривающий его Невзоров твердил: «Это твоя работа, тебе еще не раз придется таким заниматься». Из большого обилия информации они выделили только пограничное расстройство личности. Остальные диагнозы не рассматривались следствием, ведь депрессия, тревожное расстройство и панические атаки представляли угрозу здоровью только самого пациента. Хотя и люди с легкой и средней степенью выраженности пограничного расстройства личности, как у Алисы, не представляют серьезной угрозы жизни окружающим. Не только эта информация, но и убежденность Белого в невиновности девушки смогли убедить Невзорова принять решение в пользу его версии. И, разумеется, факт того, что без доказательств они не могут держать ее под стражей больше 48 часов. Наконец, оказавшись на месте, Александр подошел к камере с уже бодрствующей Алисой, поздоровался и мягко улыбнулся. Он перебрал ключи, нашел нужный ему и спустя пару мгновений открыл дверь, за которой пребывала девушка. Молодой следователь отошел в сторону, открывая проход для нее. «Я могу идти?» Лицо ее оставалось бесстрастным, только поджатые губы выдавали напряжение. Девушка поднялась на ноги и медленно вышла из камеры, щурясь от солнечных лучей, пробивающихся в помещение сквозь решетку на окне. «Хотел извиниться за доставленные неудобства», — начал Белый, подбирая слова. «И предложить пообедать». «Я не голодна», — тихо произнесла Алиса. «Но от кофе ты не откажешься, правда?» Девушка неуверенно пожала плечами, и молодой человек решил воспользоваться этим, настояв на своем. Недолго сопротивляясь, Алиса обреченно кивнула, соглашаясь на кофе. Александр Белый закрыл дверь камеры и сказал следовать за ним. Они зашли в помещение, в котором девушка увидела свой рюкзак и куртку. Она забрала свои вещи и накинула верхнюю одежду. Белый тоже надел черную рабочую куртку и вышел из комнаты вместе с Алисой. Оказавшись на улице, они подошли к служебной машине, за рулем которой сидел Невзоров. Александр поймал на себе недоумевающий взгляд напарника, который развел руки с немым вопросом, что она тут делает. После того, как девушка устроилась на заднем сиденье, а молодой следователь занял место рядом с водителем, Невзоров поочередно посмотрел на них. «Я предложил Алисе пообедать с нами», — пояснил Белый. «Господи!» — простонал мужчина, опуская голову на руль. «Ничему тебя жизнь не учит!» «Я могу уйти», — предложила девушка, в голосе которой слышалась искренность, словно она и сама искала возможность сбежать. «Ладно, черт с вами!» Невзоров завел автомобиль, быстро посмотрел по сторонам и выехал на дорогу. Поймав взгляд напарника, на лице которого расцвела улыбка, мужчина строго предупредил. «Но платишь сегодня ты!» «Без проблем!» Увидев выпученные глаза и раздувшиеся от возмущения ноздри Невзорова, Белый по-доброму рассмеялся. 2. Алиса ощущала усталость и опустошенность. После опыта пребывания за решеткой внутри что-то сломалось. Погруженная в свои мысли, она не сразу расслышала, как к ней обратился Белый. «Мы приехали», — повторил он, кивком указывая на кофейню за окном. Все трое вышли из машины и перешли через дорогу, держась рядом друг с другом. Александр протянул Невзорову несколько купюр, которые тот принял без слов. Алиса смотрела на спину развернувшегося мужчины, когда к ней обратился молодой следователь. «Пойдем купим кофе». Проследовав за Александром Белым, девушка оказалась в той самой кофейне, которую она предпочитала другим из-за ароматного кофе и доброжелательного бариста-дровосека. Однако сегодня вместо него за кофебаром стояла хрупкая шатенка с растрепанными короткими волосами и пирсингом в носу. Белый заказал два больших латте, несколько видов выпечки, приложил банковскую карту к терминалу и встретился взглядом с Алисой. «Хочу, чтобы ты поела», — улыбнулся парень, заметив удивление в ее глазах. «Если не сейчас, то позже». Забрав со стола пакет с упакованной в картонную коробку выпечкой, Александр попытался придать своему лицу умоляющий вид, опустив уголки рта и приподняв белесые брови. Алиса выдохнула через нос. У нее не было желания спорить. Она чертовски устала и желала только одного — как можно скорее добраться до дома, упасть лицом в подушку и провалиться в сон, без сновидений. «Лавандовые классические латте». Они забрали стаканчики с кофе и вышли из кофейни под звук дверного колокольчика. На улице их уже ожидал Невзоров, завернутый в пакет шаурмой. Мужчина взглянул на них и весело прищурился. «Что это у вас?» «Кофе», — без промедления ответил Белый, делая первый глоток. «Латте», — уточнил он. «У тебя тоже?» Невзоров посмотрел на Алису, которая молча кивнула, и его брови изогнулись в недоумении. «Я считаю, что латте — это молоко с кофе, а не кофе с молоком. Настоящий кофе — это зерна, кипяток и стойкое желание взбодриться», — высокомерно заметил он. «Все остальное — пародия на кофе». «Не знал, что ты философ», — не скрывая смешок, произнес Белый. «Значит, нас теперь двое». «Трое», — тихо поправила его Алиса, пряча улыбку за стаканчиком кофе. «Кстати», — молодой человек вновь перевел взгляд на девушку и протянул ей пакет с выпечкой, который она забрала. «Хотел попросить не выходить на улицу без надобности. После всего тебе нужен отдых и покой. Я готов привезти продукты и все необходимое», — поспешно вставил Белый. «Можешь писать мне в любое время». «Домашний арест», — сказал Невзоров, кашлянув в кулак. «Я не это имел в виду», — отдернул его Александр. «Алиса, я действительно беспокоюсь и желаю тебе добра». «Я поняла. Спасибо». «Да, и еще», — вклинился в разговор Невзоров и серьезно посмотрел на Алису. «Не рекомендую уезжать из города. Если у тебя были намечены подобные поездки, следует их отменить». «Нет, таких поездок не было». Она поджала губы. и вряд ли будут в ближайшее время». «Отлично. Так, слушайте». Невзоров указал на кофейню, рядом с которой они стояли. «Тут помимо латте нормальный кофе продают?» «Да, здесь хороший кофе», — без тени сомнений ответила девушка. Он закатил глаза на ее слова и цокнул языком, на секунду задумавшись. «Ладно, так уж и быть. Рискну». Невзоров махнул рукой и, поднявшись по ступенькам, скрылся за дверью кофейни. Алиса решила не задерживаться. Быстро, поблагодарив Белого, она дошла до остановки и вызвала такси. Машина прибыла ровно в тот момент, когда девушка допила кофе и выбросила стаканчик в мусорную корзину. Александр Белый провожал взглядом автомобиль, в который она села, пока тот не скрылся за поворотом. Путь до дома не занял много времени. Уже через 15 минут Алиса открыла дверь своей квартиры и поставила пакет с выпечкой на стол. Быстро скинула себе верхнюю одежду и обувь, помыла руки и упала на кровать лицом вниз. Протяжно застонав, сняла с запутавшихся грязных волос резинку, сжала ее в руках и закрыла глаза. Она ощутила, как тело налилось свинцом от усталости и не заметила, как моментально провалилась в сон. 3. Александр Белый вернулся после обеденного перерыва в кабинет и увидел на столе записку. Он наклонил голову и прочитал вслух написанный мелким почерком текст. «Как вернешься, зайди в 210-ю, Антон С.» Молодой следователь снял и повесил куртку в шкаф, забрал записку со стола и вышел из кабинета. В коридоре было немало народу. Люди возвращались с обеда и обсуждали последние новости перед тем, как вернуться к работе. Но Белому нужно было подняться на этаж, чтобы найти человека, оставившего записку. Он направился к лестнице. Оказавшись в коридоре второго этажа, молодой следователь увидел группу из тех отдела, которая о чем-то переговаривалась. Заметив его приближение, один из них, самый грузный, с губой на выкат повернулся и спросил. «Чего тебе, Белый? Заблудился?» Группа из 4 человек загоготала, отчего молодой следователь невольно смутился. Он не мог понять, откуда его знают коллеги из тех отдела, ведь они почти не пересекались за 2 месяца работы Александра, предпочитая личным встречам передачу данных через сеть. «Где здесь 210-й кабинет?» «Над 110-м, умник!» Резко ответил кто-то за спиной грузного коллеги и разразился визгливым хохотом, который подхватили остальные. «По коридору, прямо и налево!» — ответил другой из группы, все еще захлебываясь от смеха. Александр Белый нахмурился, сухо поблагодарил их и пошел в указанном направлении. Повернув, он остановился напротив лестничной площадки и заозирался по сторонам. По левую руку от него было 2 кабинета с прибитыми на дверях табличками 221 и 222. Выдохнув, Белый нахмурился и развернулся, чтобы пойти в противоположную сторону. В следующем правом коридоре он остановился, увидев, как открывается одна из дверей. Из проема выглянул худощавый рыжеволосый парень и махнул рукой, обратившись к нему. «Я как раз тебя жду. Заходи!» Александр поспешил к нему, юркнул в кабинет, где на него сразу пахнуло маслянистым, ягодным запахом и посмотрел на Антона Соличева, который закрыл за ним дверь. Он был всего на 2 года старше, ниже на голову и громче в 3 раза. Но Антон был профессионалом, настолько хорошим, что даже Рудской закрывал глаза на выходки парня. Они познакомились в первую неделю работы Белого в холле и обменялись контактами. Невзоров часто напоминал напарнику, что заводить полезные знакомства не просто хорошо, а крайне необходимо в их нелегкой профессии. И Соличев был единственным специалистом из тех отдела, кого Белый знал лично и к кому мог обратиться. Антон проследовал к своему столу и сел, перебирая папки, что-то бурча под нос. Александр Белый обвел взглядом кабинет, отметив, что он мало отличается от его собственного, за исключением жужжащих системных блоков и множества проводов на полу. В комнате пахло пылью и кофе, по углам расположились столы с компьютерами, но помимо них с Антоном никого на месте не было. «Пока не вернулись с обеда», — подумал Белый, переводя взгляд на копошащегося в бумагах парня. «Ты долго!» — сказал Антон, почувствовав его взгляд. — Потерялся? — Мы освободили Алису, а после поехали обедать с Невзоровым, — пояснил Белый. «Да, — Да-да! — отмахнулся Соличев и тут же воскликнул. — О, нашел! Я закинул заключение в папки и... Короче, вот то, что ты просил! — сказал он и передал ему лист. Взяв его в руки, Александр пробежался взглядом по рукописному заключению. — А почему не напечатал? — Ты же срочно просил! — сказал Антон, разведя руками. «Я могу прочитать, что там написано, а на будущее тебе самому стоит подружиться с кем-нибудь из лаборатории». «Да как-то не выходит пока», — признался Белый, не отрывая взгляда от заключения. «Меня вообще не в ту сторону направили, на этаже». «Ну, ты сам виноват», — спокойно ответил Антон, потянулся к электронной сигарете и отдернул себя, потерев вспотевшие ладони друг от друга. «Фигней занимаешься?» «Так все думают. Тебе когда дали это дело?» «В августе?» 1 сентября», — поправил его Александр. «Ну вот, а уже октябрь!» Антон посмотрел на висевший на стене календарь с изображением природы Карелии. «Тебе бы ускориться. Слышал, Рудской рвет и мечет из-за тебя». «Я стараюсь. Вот как раз нашел новую улику». Белый приподнял зажатый между пальцами лист. «Кстати, как ты это сделал хоть? Тебе чертовски повезло, что этот стакан не выбросили». «Тут не соглашусь. Его как раз выбросили, и мне пришлось копаться в мусоре». Александр Белый вспомнил, как после встречи со свидетелем поехал в мотель, чтобы поговорить с Наташей, второй работницей по совместительству уборщицей. Она легко призналась в том, что выбросила разбитый стакан, не забыв упомянуть, как мысленно прокляла непутевую девицу, но тут же добавила, что знать не знала о том, что та померла. Но в одном Антон был прав, Белому и правда повезло, что мусор вывозили раз в неделю, и он успел найти то, что ему было нужно. Наташа отказалась залезать в мусорный контейнер в поисках разбитого стакана, еще раз продемонстрировав молодому следователю пластырь на пальце. Тогда Александр Белый дал ей свой фонарик и спросил, в каком именно пакете стоит искать. «Да мне же почем знать, они же все одинаковые», — ответила Наташа, направляя его телефон с включенным фонариком на контейнер. «В тот день было много мусора?» «Немного больше обычного, но вроде и не особо». «Ладно». Выдохнул Белый и открыл ближайший к нему мусорный пакет. «Вы осколки сверху или снизу положили?» «Сверху». Поиск занял не так много времени. Пакетов с мусором было меньше десятка, и уже на третьем ему повезло. Надев черные кожаные перчатки, он достал осколки, на которых остались следы крови, и обратился к Наташе. «У вас есть пакет? Небольшой, целлофановый, например». Она кивнула и, все еще неся телефон Белого с включенным фонариком перед собой, повела его обратно в мотель. Он осторожно поместил осколки в два целлофановых пакета, снял перчатки и забрал свой телефон у женщины. «Вам нужно будет приехать в отдел пальцы откатать», — сказал Александр Белый, вспомнив, как взятие отпечатков называл Невзоров. «Не сейчас же». «Как только освободитесь, сразу к нам. Ни домой, ни в магазин, к нам. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы от вас отстанем». «Ну и слава богу», — сказала она и закатила глаза. Белый взял у нее ручку и листок, написал адрес и протянул Наташе. Она закивала и стала выпроваживать ночного гостя. Но тот и сам был рад уйти. Когда он завел автомобиль, время было далеко за полночь, а ему еще предстояло вернуться в отдел, чтобы отдать стакан и оставить записку для Антона Соличева. Обращаться к Невзорову Белому не хотелось. Он был уверен, что напарник вновь высмеет его версию о том, что ко всем трем смертям может быть причастен один человек, и посоветует заняться реальными делами, а не тратить свое время на пустые, логически необоснованные теории. «Я тоже прочитал заключение», — сказал Антон, отвлекая Белого от мыслей. «Не знаю, что ты теперь будешь с этим делать». Тот несколько раз моргнул, смущенно улыбнулся и вновь вернул внимание на заключение. В нем было указано, что кровь на осколках принадлежала Наташе. Но больше всего его интересовало наличие отпечатков пальцев, и они были в одном экземпляре. Белый нахмурился, вчитываясь в текст. «Тебе помочь разобрать?» «Да нет, меня смущает другое», — сказал он, поворачивая заключение к Антону. «Здесь есть отпечатки». «Да, значит, ты был прав», — с кивком ответил парень, не отрывая взгляда от сосредоточенного лица Александра Белого. «Но здесь одни отпечатки, только уборщицы. Я понял, что ты хочешь сказать». «Да, именно». Белый посмотрел на Антона и потряс заключение в руках. «Как Вика могла разбить стакан о стену, не прикасаясь к нему?» «Телекинез?» С улыбкой предположил Соличев и начал медленно водить растопыренными пальцами в воздухе, сосредоточенно смотря на кружку с кофе. «Нашел время для шуток», — строго сказал Александр, одергивая парня. «Это странно». «Ну да, ну да. Опять меня не поняли», — со вздохом пробормотал Антон и отпил из кружки. «А вдруг здесь замешана мистика?» «Ты это несерьезно, правда?» — спросил Белый, приподняв бровь. «Да кто знает! Ты вон так бегаешь со своей теорией о том, что во всем виноват какой-то маньяк. Как тут в паранормальное не поверить?» «Моя версия более реальна, чем блогерша, которая владела телекинезом», — возразил он. «Ага, скажи это Рудскому и Невзорову». «Ты мне не веришь?» «Да тут дело не в том, верю я тебе или нет», — сказал Антон, откинувшись на спинку стула. «У тебя на руках висяки. Это портит статистику отдела. Разумеется, Рудской тобой недоволен. Оно ему нужно». «И что ты предлагаешь?» «Я ничего тебе не предлагаю. Просто расставь приоритеты». Он встал из-за стола и подошел к Белому. «Но разве что у Вики были перчатки. Но зачем надевать их в мотеле ночью?» «На это я тебе ответ не дам. Не в моей юрисдикции. Ты нашел улику, которая может стать очень серьезной зацепкой, но с таким же успехом может оказаться пустышкой». «Я искренне надеюсь на первое». «А я искренне надеюсь на то, что ты не наделаешь глупости, Белый, и не вылетишь. Рудское шутить не будет. Что для тебя важнее? Твоя версия о маньяке или репутация в коллективе и возможность развития в профессии? Ответь себе на этот вопрос и сделай правильные выводы».